Она живет в Уэстпорте. Он повернулся к матери. Она любит бывать у тебя. Почему бы не попросить ее заехать на днях? Она сейчас очень занята с детьми. Лучше я съезжу сама. Дарси попрощалась. Грета Шеридан улыбнулась и сказала. Дарси, я весь вечер наблюдала за вами. Вам когда-нибудь говорили, что вы поразительно похожи на Барбару Торн, только цвет волос другой? Никогда, честно ответила Дарси. Это был не самый подходящий момент признаваться, что Барбара Торн — ее мать. Она улыбнулась Гретте. Но должна сказать, миссис Шеридан, что мне очень приятно это слышать. Крис проводил ее до машины. «Как вы доедете? Не слишком устали?» «Нет, вы не представляете, какие марш-броски я совершаю в погоне за мебелью. Мы действительно занимаемся одним делом. Да, но масштабы не те. Вы придете завтра в галерею?» «Да, я буду там. Доброй ночи, Крис!» Грета Шеридан ждала Криса у дверей. «Она славная девушка, Крис. Очень славная». Крис пожал плечами. «Я тоже так считаю». Он вспомнил, как Дарси покраснела, когда он пригласил ее на субботу. «Только не подыскивай мне невест, мама. К тому же у нее наверняка кто-то есть». Все выходные Дуг был безупречным мужем и отцом таким, о котором может только мечтать любая женщина. Даже зная, что его поведение — сплошное притворство, Сьюзен удалось отвлечься от мысли о том, что Дуг может быть преступником. Он сходил с Донни на тренировку по баскетболу, потом во дворе они вместе устроили кучу малу, он всех отвел в Бургер Кинг и угостил обедом. «Ничего нет лучше здоровой пищи», — шутил он. «Там было много молодых пар с детьми. Как им не хватало этого? Бывать где-нибудь всем вместе», — подумала Сьюзен. «Теперь слишком поздно». Она взглянула на Донни. За обедом он едва ли произнес слово. Дома Дуг поиграл с малышом, помогая ему построить замок из пластмассовых кубиков. «И в нем будет жить маленький принц!» Коннор визжал от восторга. Он катался вместе с Триш на ее детском мотоцикле. «Мы с тобой сейчас тут всех обгоним, да, малышка?» Он по-отечески беседовал с Бет. «Моя девочка хорошеет с каждым днем. Мне придется оградить дом высоким забором от твоих будущих ухажеров». Сьюзен возилась с ужином. Дуг подошел и уткнулся ей в шею. «Милая, давай как-нибудь вечерком сходим, потанцуем. Помнишь, как мы с тобой танцевали в колледже?» Это подействовало, как холодный душ. Ей уже не казалось нелепым подозревать его в чем-то более страшном, чем волокитство. На мертвых девушках были танцевальные туфельки. Ночью в постели Дуг обнял ее. «Сьюзен, я тебе говорил когда-нибудь, как я тебя люблю?» «Много раз. Но особенно запомнился один, когда я выгораживала тебя после смерти Нэн Шеридан». Дуг приподнялся на локте, глядя на нее в темноте. «Ну и когда же это было?» — спросил он игриво.